«Я не голодна», — отвечала Шарлотта, — «и в полном обладании сил. Будьте здоровы, господин доктор. Надеюсь еще увидеться с вами в последующие дни. Ну, а Магер пусть идет с Богом и просит ко мне эту барышню. А говорив, однако, я на этом настаиваю, что у меня осталось лишь несколько минут для беседы с нею, ибо теперь даже малая проволочка явится непростительным обкрадыванием моих заждавшихся родственников». «Слушаюсь, госпожа советница, но позвольте заметить, отсутствие аппетита еще не означает отсутствие потребности в пище. Если бы госпожа советница мне дозволила возобновить просьбу о небольшом подкреплении сил, это, наверное, послужило бы ей на пользу, и госпожа советница, возможно, благосклоннее отнеслась бы к предложению моего друга, полицейского сержанта Рюрига. Он вместе с одним из своих коллег наблюдает за порядком возле нашего дома и только что заглянул ко мне в сени. По его мнению, наших жителей легче было бы заставить разойтись, если бы им удалось бросить хотя бы взгляд на госпожу советницу, и госпожа советница оказала бы немалую услугу полиции и общественному порядку, согласившись пусть только на мгновение показаться толпе у раскрытого окна». «Да ни за что, Магер, ни под каким видом. Это совершенно нелепое, абсурдное предложение. Может быть, еще прикажете мне держать речь? Нет, я не покажусь, ни в коем случае. Я не владетельная особа. Больше, госпожа советница, больше, возвышеннее, чем таковая. При нынешнем расцвете культуры смотреть сбегаются не на владетельных особ, но на светил нашей духовной жизни. Глупости, Магер. Я, слава тебе, Господи, знаю толпу и знаю мотивы ее любопытства. С духом они имеют, ох, как мало общего. Все это вздор. Я пойду, когда мой прием наконец кончится, не оглядываясь по сторонам. И, конечно, ни о каком показаться не может быть и речи. На усмотрение госпожи советницы. Но горько сознавать, что небольшое подкрепление сил могло бы побудить госпожу советницу увидеть все в ином свете. Я иду известить демуазель Шопенгауэр. Воспользовавшись краткими минутами своего одиночества, Шарлотта подошла к окну и, выглянув из-за тюлевой занавески, которую она присобрала в руке, убедилась, что на площади не произошло никаких перемен, и двери гостиницы осаждены по-прежнему. Ее голова сильно дрожала, а щеки от волнующих перипетий разговора с Фамулусом пылали румянцем. Отвернувшись от окна, она дотронулась до них тыльной стороной ладони, чтобы ощутить тепло, туманившее ей глаза. Вообще же ее утверждение, что она находится в полном обладании сил, соответствовало истине, хотя лихорадочная природа ее бодрости была, вероятно, не вполне ясна ей. Безудержная сообщительность и возбужденно-нервозное слово «охотливость» одолевали ее, а также нетерпеливое расположение к дальнейшим разговорам и почти торжествующее сознание небудничной беглости речи, способной касаться самых скользких вещей. Она с любопытством поглядела на дверь, которая должна была распахнуться перед новой гостьей. Адель Шопенгауэр, впущенная Магером, застыла в глубоком реверансе, дожидаясь ответного приветствия старой дамы. Молодая девушка, лет 20 с небольшим, по оценке Шарлотты, обладала внешностью весьма некрасивой, но интеллигентной. Даже ее манера с первого мгновения непрестанно быстро-быстро мигать, озираться и воздевать взор к небу, чем она силилась скрыть косящий взгляд желто-зеленых глаз, производила впечатление нервной интеллектуальности, а ее рот, большой и узкий, но умно улыбавшийся и, видимо, понатарелый в просвещенной беседе, отвлекал внимание от длинного носа, такой же длинной шеи и удручающей оттопыренных ушей, на которые из-под несколько экстравагантной соломенной шляпы свисали мелкие букольки. Фигура у нее была тощая, белая плоская грудь утопала в батистовых рюшах, обвивавших худые плечи. Ажурные митинки на тонких руках не закрывали сухих красноватых пальцев с бледными ногтями. Помимо ручки зонтика, она сжимала в них еще какой-то пакетик и стебли цветов, завернутых в шелковую бумагу.